типографических принадлежностей имеется здесь в виду. Такие упущения и повели к самым печальным последствиям, что и доказано событиями 1859-1861 годов в Петербурге и 4 апреля 1866 года, то есть покушением Каракозова. Он говорит, что ненависть против него так велика, что она распространяется даже на тех чиновников, которые были назначены ему в помощь, и что поэтому по окончании дела никто из них не был награжден. Одних называли обрызганными кровью, разумея здесь дело Петрашевского, других — шпионами и тому подобное. Он пишет о своей глубокой обиде, о том, что еще летом 1849 года, то есть в самый разгар следствия по раскрытому им делу, он хотел отправиться на театр военных действий против Венгрии, и только быстрая победа русского оружия помешала ему осуществить этот патриотический шаг. В нем просыпается вдруг старый дуэлянт, и он позволяет себе объяснить министру, почему он не употребил до сих пор для защищения своей чести самые крайние средства. Будучи частным человеком, я умел бы обуздать необдуманную дерзость людей, вынудивших меня к официальному объяснению, в котором и обязанности службы, и личность моя так нагло оскорблены. Иными словами, не исправляя он столь ответственных государственных комиссий, он бы нашел способ заставить своих обидчиков замолчать. Он еще не знает о том, что в этом качестве оставаться ему недолго. В том же 1852 году Перовский оставит свой пост. При новом министре Бибикове Лепранди, несмотря на всю свою многоопытность и бесчисленные заслуги, будет выведен за штат. Он убежден, что виною всему дело Петрашевского. Для меня оно было неудобно, оно положило предел всей моей службе и было причиной совершенного разорения. Позже он скажет: казнь Лепранди совершена не на основании закона, а закулисно. В неопубликованном введении по делу Петрашевского, к которому мы обращались уже не раз, Лепранди вновь вспоминает мучительные подробности постигших его невзгод. «По окончании дела, — пишет он, — я был представлен министром внутренних дел, получавшим за онное графский титул к ордену святой Анны первой степени». Примечание. Перовский был возведен в графское достоинство за несколько дней до апрельских арестов. Поэтому вряд ли можно напрямую связывать оба эти события. Заслуги, конечно, учитывались, но ни объем дела, ни его характер еще не были тогда ясны. Кабинет министров отказал, и понятно, потому что в каждом ведомстве обнаружились соучастники, высказав, что такого рода поручения вознаграждаются деньгами, не приняв соображения, что я не был агентом, отслужил по Министерству полиции, которой прямая обязанность охранять государство. Для Лепранди это принципиальный момент. Еще в ходе самого дела он крайне щекотливо относился к игнорированию подобных различий. Излагая в секретном отчете Перовскому свой разговор с членом Следственной комиссии князем Гагариным, Лепранди не без сдержанного негодования замечает, что тот дал мне понять, как будто бы я был доносителем, что за такое открытие государь наградит меня и прочее, хотя я тут же возразил, что не я открыл и не я донес о существовании общества, а что мне указано на оное вашим сиятельством как министром полиции, и что вы вместе с шефом жандармов по высочайшему повелению поручили оное моему наблюдению». «Государь наградит», — полагает Гагарин. В душе Лепранди тоже так полагал. Однако он жаждал достойного воздаяния. Отказывая ему в ордене, его как бы приравнивали к Антонелли. Награждать Коева Анной, даже третьей степени, никому бы не взбрело в голову. Вместо заслуженного государственного почета ему предлагали 30 сребреников. Его старались унизить, как могли –